Глава 26. Первый экзамен. «Подъем!» — расталкивала его Марина. «Не хватало нам опоздать на встречу со вступительной комиссией». «Доброе утро!» — пробормотал Максим, протирая глаза. «Такой сон чудесный снился!» — он огляделся. «Слушай, да ведь еще ночь, за окном темно совсем. Зачем так рано будить?» «Не ночь, уже почти 10, Соня», — девушка спешно собиралась. «Ты забыл, что зима на дворе? Через полчаса в аудитории быть должны, а вы ни сном, ни духом». Не дав ему окончательно проснуться, Марина вытолкала парня из кровати. «Бегом умываться, только сначала штаны натяни, а то новенькую засмущаешь». Надев чистые камуфляжные штаны, Максим с удивлением отметил, что бинты на руке совсем не мешают. Наоборот, теперь надо было меньше беспокоиться о том, чтобы ненароком не разрезать ткань. Открыв дверь спальни, он был поражен тем, что рыжая, уже полностью одетый, сидела за какой-то книгой и даже выписывала на отдельный листок. «Доброе утро», — сказал парень. «Доброе, хотя уже обед скоро», — механически отметила девушка, вводя пальцем по строкам книги. Света от масляной лампы было недостаточно, так что Тина согнулась над учебником. Решив не рисковать, Максим умылся холодной водой. Бодрило просто чертовски. Когда он уже вытирался, в душ без стука влезла Маша. Хотя точнее было сказать, что ее втолкала Марина. «Как ты умываться собралась? Бинты мочить?» Девушка наклонила ее над сливом и, набрав в руки воды, хорошенько поплескала той в лицо. «Ты чего, ледяной умывался?» — спросила она. «Да», — просто ответил парень. «Доброе утро, Маш». «Доброе», — ответила девочка, вытираясь. «Хотя я бы еще поспала». «Вы оба, Сони, безответственные. Берите пример с Тины. Она учит уже часов с 6 утра». Марина посмотрела на учебник. «Что, кстати, учишь? Математику?» «Да, добиваю логарифмы», — ответила девушка и перевернула страницу. «Может, ты уже знаешь, и когда ее сдавать?» — взволнованно проговорила Марина. «Завтра?» «Как завтра?» — Марина ошарашенно села на диван. «Так я не то, что им не смогу нужные знания дать. Даже сама подготовиться не успею». «Все в порядке», — Максим положил ей руку на плечо. «Мы разберемся, а ты готовься сама. Мне нужен только свет, желательно солнце, ну и наши инфокубы, что мы добыли. Толку-то от тех кубиков. Компьютеров нет, электричества нет», — спокойно сказала рыжая, не отрываясь от чтения. «Мне вообще неприятна твоя компания. К счастью, завтра вы провалите математику, и дальше вас выселят». Она обернулась к Марине. «Тебя это не касается, сестренка. Я верю, ты сдашь». «Я тебе не сестренка», — ответила девушка, нахмурившись. «Раз Максим говорит, что сдадут, я в них верю. Так что начинай свыкаться с мыслью, что тебе придется жить с нами всеми или выселяться». «Ха-ха, два раза! Чтобы дети поступили в ВВУ», — Тина отрицательно покачала головой. «Не бывать такому. Это не сказка и не сон. В реальности такого быть не может». Если еще минуту назад Максим просто был уверен, что все получится, то теперь, после этих слов девушки, понял, что они с Машей во что бы то ни стало сдадут все экзамены. Он вернулся в спальню и стал ждать рассвета. Благо солнце уже начало раскрашивать облака в легкий розовый оттенок. Поднеся куб с мелкой надписью «М1-11», Максим посмотрел через него на солнце правым глазом, но ничего не произошло. Червячок паники шевельнулся внутри. «Левым глазом смотри, дурень!» — проурчал царь. Максим послушно посмотрел левым глазом. Солнечный луч преломился на ребре кубика, и в мозг устремилась разноцветная радуга данных. Краткий курс математики для учеников 1-11 классов общеобразовательных школ Российской Федерации загружен», — сообщил кот. «Ух», — выдохнул Максим, — «что-то голова кружится». «Зато первый учебник ты загрузил. Бери следующий». Парень один за другим скопировал информацию по русскому, литературе, физике, химии, географии, высшей математике, после чего обессиленно свалился на кровать. «Ох, моя голова!» — непроизвольно произнес он вслух. «Не думал, что будет так тяжело». «Что с тобой?» — спросила Марина из комнаты. «Ничего, но не мешало бы еще поспать». «Какое поспать? Завтракаем и на комиссию». «Завтрак — это хорошо», — взбодрившись, воскликнул Максим. «Это положительная мысль». Завтрак был аскетичным, но питательным. На базе была своя ферма, и вчера Марина умудрилась выторговать десяток яиц и 2 литра молока, которые превратила во вкуснейший омлет, тонкий как блинчик и свернутый в трубочку. Она приготовила на всех, включая зазнающуюся Тину. Та, сухо поблагодарив, не отрываясь от учебника, съела кусочек и только тогда подняла на Марину округлившиеся глаза. «Как вкусно! Потрясающе!» — сказала она, прикрывая рот рукой. «Как у тебя получилось приготовить что-то подобное только из яиц и молока?» «О, не только! Еще щепотка приправ и море любви!» — улыбнулась девушка. «Всем приятного аппетита!» Завтрак был очень сытным. Максим чувствовал прилив сил после каждого глотка. Помыв тарелки, они оделись потеплее и пошли в учебный корпус. При этом Тина, шедшая рядом с Мариной, все время пыталась взять ее за руку и загадочно улыбалась. Девушка аккуратно убирала руку и вообще, кажется, не очень рада была такому вниманию, что лично Максима сильно удивляло. Обычно Марина была сама очень настойчива, а тут... Они вошли в небольшую аудиторию, рассчитанную человек на 30. Кроме их 4, за партами сидело всего 6. В основном девушки, но было и 2 парней. Возраст, правда, у всех оказался разным, и в основном больше 20. Перед партами, за длинным учительским столом, сидело 3 преподавателей, включая зав складом. Максим с подругами занял 2 первых парты, которые по какой-то причине были свободны. Тина буквально вытолкнула его с места рядом с Мариной, но ему это было не принципиально, так что он сел рядом с Машей, у окна. Снаружи снова начинался мелкий снежок, белые облака застилали небо от края до края. «Встать!» — скомандовал один из преподавателей, поднимаясь с места. «Доброе утро, госпожа начальник!» В дверь почти бесшумно, несмотря на высокие каблуки, вошла Татьяна. Все в классе встали, и Максим последовал их примеру. «Приветствую вас, экзаменующиеся», — сказала она, остановившись перед преподавательским столом. «Сейчас каждый из вас получит лист, где должен будет от руки написать свое ФИО, возраст, семейное положение, отметить полученные для поступления рекомендации и особые таланты, за которые вас стоило бы поощрить, спортивные и учебные достижения, если они у вас были, а также наличие реального боевого опыта и предполагаемое количество убитых врагов». Когда раздали бумагу и карандаши, она продолжила. «Сразу хочу сказать, что сейчас идет дополнительный набор. Основные группы уже занимаются более 2 месяцев, так что вам придется сдавать не только школьный материал, но и то, что они уже прошли. И последнее. Не придумывайте, не хвастайтесь без повода, побольше скромности. Каждое слово, которое вызовет вопросы у экзаменаторов, будет подвергнуто проверке. Вопросы?» Вопросов не было. Поглядев на детей и подростков, она села за преподавательский стол, устроившись ровно посередине. Максим взял в руки карандаш и невольно покосился на то, как будет писать Маша с ее-то перевязанными руками. Но девочка, на удивление, спокойно выводила зеленым карандашом свое имя. Парень взял коричневый карандаш и внезапно понял, что от руки он пишет отвратительно. Хоть его и научили читать в 4, а писать в 5, он все же пользовался больше диктовкой или клавиатурой, а вот карандашом... «Царь, ты не мог бы мне помочь?» — спросил парень, оказавшись в затруднении. «Ну и ленив же ты, человечек, а постараться?» — презрительно прошипел царь. Теперь, когда они с Ермунгандом превратились в дракона, голос у него сильно менялся в зависимости от настроения. «Я обязательно постараюсь, но сейчас мне нужно все ровно заполнить», — настаивал Максим. «Ладно», — вздохнул дракон, и у парня перед глазами начали появляться очертания букв. «Просто думай о том, что хочешь написать, а потом обводи контур. Писал бы ты левый, я бы тебе и с почерком помог, как Марии девчонке. Но давай-ка ты сам». Максим быстро начал заполнять анкету, заполнил ФИО, дату рождения, честно написал, что находился на индивидуальном обучении в посольстве, указал, что тренировался в рукопашном бое и стрельбе, не забыл отметить, кем была мама, подумав, указал в рекомендателях Романа. Приступил было к описанию боевого опыта, как буквы пропали. «Не советую. Будет слишком много вопросов», — заметил дракон. «Но это же самое важное, и это правда», — возмутился про себя Максим. «Представь, как это будет выглядеть для них». «Нет, не советую», — сказал царь еще раз. «Хотя ладно, ты уже и так много чего наговорил в прошлый раз. Укажи, что участвовал в уничтожении десятка зомби и одного контролера. На этом все». «Хорошо», — нехотя согласился Максим. Буквы появились вновь, и он, быстро закончив, передал листок на проверку. Благодаря помощи царя он сдал свою анкету 4-м и с удивлением понял, что Марина все еще пишет. Маша, Тина и один из парней уже сдали свои листы. Ти, сидящая рядом с девушкой, читала краем глаза то, что она пишет, и недоверчиво переводила взгляд то на Максима, то на бумагу. Вытянувшись настолько, насколько мог, парень заглянул в листок девушки. «Вот дура заботливая!» — раздался в его голове голос дракона. «Она же нас под расстрел подведет!» «А что там? А то я разглядеть не могу», — спросил Максим, и у него перед глазами тут же побежали строчки аккуратного рукописного текста. Там было не все, но очень многое из того, что происходило в последние 2 месяца. Марина писала в основном не про себя, а про него, вероятно, догадавшись, что парень умолчит о многих эпизодах. Даже примерное количество убитых было 125 и 3 контролера. Максим открыл в интерфейсе статистику. Убито людей и зомбированных 132. Ого! Но это, наверное, учитывались бандиты. Если хочешь почесать свое эго, можешь посмотреть статистику убитых защитников, спокойно заметил царь. Убито в виртуальности 2200 защитников. Сильнейший противник — демон-технократ. А я крут, заметил парень. Да не особо. Средненький такой счет для РПГ-стрелялки, парировал дракон. «Внимание! Теперь, когда все сдали свои работы, можете выйти в коридор», — сказала Татьяна. «Мы будем вызывать вас по одному для частного собеседования». Все встали со своих мест и вышли в коридор. Когда 10 собрались в группу, Максим заметил, что многие нервничают. Девушки трут руки, парни со спрятанными в карманы ладонями тихо ругаются. Даже Тина с Мариной были немного напряжены. «Вы чего нервничаете?» — спокойно спросил он. «Мы же просто анкеты заполнили». «Тебе-то нервничать нечего. «Ты все равно не поступишь», — с вызовом ответила Тина. «А нас будут оценивать по этим анкетам. Как заполнили, все ли указали, не врем ли», — покосилась она на Марину. «А зачем кому-то врать?» — не понял парень. «Это же просто анкетирование. Не экзамены и не тесты. Пришли, написали, поговорили и готовятся». «Ох, Максим!» — вздохнула девушка. «Это тебе не частный вуз, в котором заплатил, сдал и прошел. И даже не гражданский. Государственный. Тут все гораздо строже». «Ужложская, заходите!» — донеслось из-за двери. Марина вдохнула полной грудью и, выпрямив спину, зашла в класс. Максим остался с Машей и Тиной. Все притихли, подойдя к дверям настолько близко, насколько смогли. А все равно слышно было очень плохо. Девушка отвечала в основном «да» или «нет», а преподаватели говорили крайне тихо. Когда Марина вышла, она была совсем бледна, и подбежавшая к ней Маша явно хотела что-то спросить, но не успела. «Следующий! Мария Трофимова! Заходите!» Девочка оглянулась на Максима. «Все будет хорошо. Иди», — подбодрил ее парень, и она скрылась за дверьми. «Что случилось, Марин?» — спросила Тина, опередив Максима. «Переборщила с нахваливанием протеже?» «Да иди ты», — отмахнулась девушка. «Давай отойдем, пока с Машей говорят», — сказала она и отвела Максима в сторону. «Я, похоже, и правда слегка переборщила. А ты, наоборот, слишком поскромничал. Так что тут либо я вру, либо ты. А это очень плохо, понимаешь?» «Да уж как не понять», — тихо пробормотал парень. «И что делать будем?» «Я тебя прошу, расскажи им все, как было. Ну или, по крайней мере, чуть менее скромно, хорошо?» «Это будет большой-большой проблемой», — заметил царь. «Но мы выкрутимся. Я буду тебе подсказывать, глядя на параметры экзаменаторов, где лучше приуменьшить, а где сказать правду. Ну и, конечно, обо мне ни слова». «Я постараюсь, честно», — устало потер переносицу Максим. «Но ты тоже переборщила, рассказала почти про всех». «Почти про всех? Я думала, что слегка преувеличила», — удивилась девушка. «Ну, самую капельку». Максим хотел возразить, но не успел. Дверь в класс открылась, и на пороге появилась Татьяна, выталкивающая из класса Машу. Комендант быстро оглядела толпу и, упершись взглядом в Максима, сделала шаг в его сторону. «Быстро в класс! Я хочу побыстрее закончить с этим абсурдом», сказала она, гневно показывая на открытую дверь. Парень, удивленный таким отношением, прошел внутрь. Преподаватели тихо перешептывались. «Садись!» Максим послушно опустился за единственный стул, стоящий прямо напротив преподавательского стола. Татьяна заняла свое председательское место. «Два предыдущих претендента в кадеты очень лестно отзывались о тебе. Я бы сказала даже по-другому. Откровенно врали. И я еще могу понять Ужложскую. Она считает себя твоим опекуном, хотя это ее проблема. Но Трофимова, она-то ничем не обязана тебе. И главное, не писала того, что сказала Марина. Так что у меня вопрос. Либо вы все втроем сговорились и считаете нас за идиотов, либо ты, чертов герой из сказок. Говори». «Я совсем не герой», — тихо начал Максим, и лицо Татьяны слегка расслабилось. «И я не хочу врать вам, поэтому честно признаюсь, что из опасений, что вы мне не поверите, я сильно преуменьшил результаты за последние месяцы». Он говорил все тише и тише, и последние слова произнес почти шепотом, но их услышали. Татьяна молча встала из-за стола, также молча подошла к окну и, открыв форточку, несколько раз глубоко вдохнула морозный воздух. Остальные преподаватели сидели молча. «Значит, ты утверждаешь», — медленно возвращаясь к столу, начала Татьяна, что убил сотню зомбированных и 3 контролеров. «Я был не один», — скромно уточнил парень. «Но да, убил. По крайней мере, всем 3 последние удары нанес я». «Так, ладно, это мы проверить не можем», — сказал в его защиту завскладом. «Вдруг и правда убил. Не в одиночку же?» «Не в одиночку, хоть этого они не утверждают», — кивнула Татьяна. «На самом деле это самая большая претензия. В остальном все по мелочи. Ты указал, что был на индивидуальном обучении до недавнего времени. И в это обучение в том числе входила борьба и стрельба. Это правда?» «Да, с 4 лет». «Что же, значит, в твой список предметов добавляется спарринг и стрельба на очки из матчевого пистолета. Учитывая, что тебе всего 9, я почти на 100% уверена, что ты не сдашь даже обязательные предметы. В дополнительных же у тебя будут взрослые соперники. Там вообще шансов нет». Татьяна постукивала пальцами по столу. «По поводу рекомендации от Романа. Ее мы учтем, но этого будет недостаточно для поступления. Было бы тебе лет 15, я бы еще подумала. Но пока мне кажется, что ты даже сам не понимаешь, зачем тебе это нужно». «Есть что сказать другим экзаменаторам?» — спросила она строго, так, чтобы даже сомнений не оставалось, что вопросов быть не должно. «Отлично. Следующий». Максим вышел из кабинета ни жив, ни мертв. Было такое чувство, что его перемололи на мясорубке, а потом поджарили, как котлету. Тут же подошла Маша и Марина. «Ну как ты? Что спрашивали?» — набросились они на него. «Все хорошо. Добавили 2 предмета на сдачу». «2?» — удивился парень, стоящий неподалеку. «Ого! Не повезло тебе!» «Почему?» «Ну, как сказать, так экзамены через день шли бы, а теперь подряд 5 дней сдачи. На подготовку времени вообще не останется». «Вот ведьма!» — прошипела Маша. Марина молча кивнула. «Пойдемте быстрее заниматься». Обратно они возвращались почти бегом. Сняв верхнюю одежду, девушка разложила учебники. «Так, начнем с азов. Пройдем с 4 класса до 11, а потом заострим внимание на том, что точно будет на экзамене», — строго сказала она. Но по ее глазам Максим понял, что даже она понимает неосуществимость этой задачи. «Кого я обманываю? Тут не то что подготовиться. Столько за день вообще никак не прочитать». Марина села на диван и закрыла глаза руками. «Не расстраивайся», — попробовал ее подбодрить Максим. «У нас все получится. Правда, немного по-другому. Правда, Маша?» «Точно. Не раскисай и готовься сама. А знания сверим вечером, 10 часов. «А что вы будете делать эти 10 часов?» — вытирая подступившие слезы, спросила Марина. «А это наш маленький секрет. Все, мы пошли в спальню, а ты тут занимайся». «Готово?» — спросил Максим, когда они закрыли двери. Девочка кивнула. «Если голова будет болеть, говори. Царь утверждал, что это просто от количества новых связей в мозге. Но кто его знает? Может, он утешал так?» Они легли на кровать спина к спине и тут же провалились в виртуальность. «Приветствую вас, ученики!» — загромыхал дракон. «Сегодня славный день, чтобы умереть от объема полученных знаний». «Привет, предатель! Кто говорил, что подсказывать на собеседовании будет? И где ты, спрашивается, был в это время?» — спросил с укором Максим. «Был я там же, где и всегда, внутри тебя. А прошло, на мой взгляд, все не так уж и плохо». «Ну, не знаю. Мне 2 экзамена дополнительно влепили». «А мне 1», — тихо добавила Маша, разглядывая дракона так, будто увидела впервые. «Добавили к общим рукопашный бой, который послезавтра будет». «Я помню, как ты зомби крошила. У тебя все получится», — искренне сказал Максим. «Царь, во сколько раз ты можешь ускорить время здесь, в виртуальности?» «Так, чтобы без особого вреда для психики и мозга, раз в 100. Максимум в 120, но могут начаться последствия». Дракон потер лапой морду. «Вообще, если ненадолго, то могу и в 500, но новые синапсы за столь короткое время не успеют образоваться. Так что для обучения такой режим бесполезен. Нам нужно выучить всю математику за 6 классов за 10 часов реального времени». «Нереально», — сухо отрезал царь. «Но, к счастью для вас, это и не нужно. Экзамены длятся по 1,5 часа, так что сегодня мы с вами пройдем основную теорию чисел, базовые операции и понятия, возьмем кое-что из...» Базовыми вещами для дракона оказались практически все, так что засели они плотно. Ассистент, давая любой материал, тут же проверял его, причем как на бытовом, так и на физиологическом уровне, буквально сканируя их мозг. Ощущение было странное, но эффект наступал практически мгновенно. За 10 часов в реальном мире они провели 1000 в виртуальности. Полгода одной только математики изо дня в день. Таким образом, преобразование неопределенного интеграла от косинуса х будет равно синусу х плюс константа, закончил объяснять решение Максим. «Отлично, поздравляю. Основу ты понял», — одобрительно кивнул дракон. «На этом с математикой мы пока закончим. У Маши результаты, конечно, получше твоих, но это физиологическое. В общем, вы готовы. А уже на самом экзамене будем разбирать примеры. Самое сложное будет отвечать на дополнительные вопросы, но я вам подскажу все, что нужно будет, так что не волнуйтесь». «Спасибо, царь. До завтра». «На здоровье. Главное, вовремя спать ложитесь, чтобы связи плотнее установились». Максим открыл глаза и увидел стоящую над ним Марину, всю в слезах. «Очнулся, Максимка, а я думала, что вы все в овощи превратились», — заревела она в голос. «Бужу вас, бужу, а вы не просыпаетесь». «Ох, чего ты орешь так?» — не выдержал парень. Голова просто раскалывалась. «Все хорошо с нами. Нужно только поесть как следует и поспать, чтобы не умереть. Сухпайки остались?» «Лучше. Я в столовой взяла для вас кастрюльку супа грибного с мясом. Они мне ее за помощь в готовке дали». «Ты сама-то хоть позанималась?» — обеспокоенно спросил Максим. «Сколько смогла. Больше нервы не выдержали. За вас переживала». «Это плохо», — заметила Маша. «Мы тебе поможем, но сначала еда». «Точно, сначала еда», — согласился парень. Почти залпом выхлебав 3-литровую кастрюлю на двоих, они сели рядом с Мариной на кровати и при свете лампы начали объяснять ей непонятные моменты. Увидевшая это Тина пораженно замерла в дверях, но ничего не сказала, просто продолжила заниматься по своим учебникам. Спать они легли, как только убедились, что у Марины все в принципе нормально. Проснувшись в 8, к 8:30 они уже были у нужного кабинета. Максим то и дело проваливался в виртуальность, чтобы повторить какие-то фрагменты, зачастую встречая там и Машу. Они были практически единственными, кто стоял без учебников и шпаргалок и не читал сейчас записи. «Что, парень, сдашься до экзаменов?» — спросил вчерашний здоровяк. «Чего не повторяешь?» «У меня и без этого все в порядке», — буркнул, возвращаясь в реальность, Максим. «Заходим в класс», — позвал преподаватель, толстенький старичок лет 60. «Рассаживайтесь по одному, так, чтобы между вами была одна пустая парта». Усевшись и получив билет, Максим внезапно понял, что не волнуется. Он уже сдавал этот экзамен дракону около 100 раз. Что ему какой-то преподаватель? Быстро просмотрев вопросы, он написал решение на задачи, которые были в пару действий, а затем расписал устный вопрос. Подняв голову, увидел, что на сдачу уже стоит два человека, и первый из них — Маша. Вид у старичка был ошалелый. Когда Максим подошел, чтобы занять очередь, девочка как раз закончила отвечать на дополнительный вопрос. «Послушайте, Маша», — очень уважительно сказал преподаватель, «ответьте мне, только честно, как вам удалось достигнуть таких результатов в 8 лет? Это же невозможно. Даже если вы ничего не знаете по другим предметам, для вашего возраста это просто поразительно. Ваши родители научили вас каким-то особенным техникам запоминания?» «Нет, но кое-кто другой научил», — просто ответила Маша и показала на Максима пальцем. «Он?» «Да. Ну-ка, юноша, вы готовы отвечать?» Дождавшись утвердительного кивка, преподаватель записал что-то в свой листок, а затем показал на стул, на котором сидела Маша. «Присаживайтесь, а вам, сударыня, я ставлю отлично с плюсом. Идите, готовьтесь к следующему предмету». Максим сел напротив преподавателя и протянул листок с решенными задачами. Тот быстро пробежал глазами по тексту, затем прочел записанный устный пример. Посмотрел на Максима, потом на листок. «Все верно. Вот здесь и здесь можно было бы и поизящнее сократить», отметил он на листке. «Но, в общем, это твердая пятерка. Хотите пятерку с плюсом? Дам дополнительный вопрос». «Не нужно. Спасибо большое. У меня еще 4 экзамена впереди». 4? Старичок посмотрел на него поверх очков. «Что ж, я такого не припомню за свою практику, но можете идти. Вашу пятерку я отметил». «Спасибо», — сказал Максим, выбегая из класса. Снаружи его уже ждала Маша. Они крепко обнялись и чуть не запрыгали от счастья. «Сдали! У нас получилось!» «Спать! Обнаружен сбой в системе распределения информации. Срочно спать!» — буквально кричал царь. Чтобы не искушать судьбу, они отправились к себе и заснули еще до того, как головы коснулись подушки.